Лист дела 52. Сабуров размял папиросу, прикурил, пустил в окошко толстую струю синего табачного дыма. «Как будто снова свой трейлер завел», — подумал я. А он сказал устало: «Ну и вот. Общественные меры. Я им тогда говорю: недоразумение все это. Ну уж подождите с общественными мерами. Вы, говорю, лучше выясните. Может, это какой-то жулик с моими документами фокусничает?» «А почему с вашими документами?» «Да у меня в августе все документы пропали вместе с бумажником. Не то потерял, не то в автобусе сперли. Ну, заплатил я, значит, штрафы, получил новый паспорт. А со старым, наверное, разгуливает какой-то проходимец. Вы бы нашли его поскорее, а то он снова где-нибудь напьется. Меня же опять в милицию потащат». «Постараемся», — заверил я. «Постарайтесь», — попросил Сабуров. И вдруг спохватился. «Да, чуть не забыл. Ну, черт. Мне теперь какой-то шизофреник письма шлет. Требует, чтобы я отдал ему какие-то документы на проданную машину. Черти что, у меня кроме сотни вот этих громил...» Сабуров кивнул в окно на шеренгу трейлеров. «Других никогда не было. А уж Волги и подавно». «Простите», — перебил я. «Я не совсем вас понял. А тут и понять ничего нельзя». Сабуров достал из кармана два смятых листка бумаги. «Просит, чтобы я выслал ему технический паспорт». «Одно слово. Чудеса. Уважаемый Алексей Степанович, машина моя в полном порядке, и я ею доволен. Однако мне препятствует ее использовать то, что она до сих пор не оформлена. Ведь вы обещали прислать техпаспорт с оформлением не позже 5 сентября. Сегодня уже 15 сентября, а от вас ничего нет. Я тем более тороплюсь, что собираюсь в отпуск. Поэтому прошу не медлить, а сразу же оформить на меня машину и выслать мне бумаги. Очень прошу не задерживать, ведь мы же обо всем договорились. 15 сентября. Косов». «Ага», — пробормотал я, — «кое-что проясняется. Алексей Степанович, а конверт от письма где?» «А что, надо?» — смутился Сабуров. «Вот чертовщина. Я его выбросил. На кой он мне?» Видимо, на моем лице было написано огорчение столь явное, что Сабуров еще больше широко развел огромные ручищи и сказал виновато: «Я же не знал. Я б сберег, ей-богу.